Август. Глава первая. Растущий по краям дорожки ивняк постепенно переходил в безмолвный лес. Тени от его ветвей медленно растворялись в надвигающихся сумерках. По опилкам ухали светлые кроссовки, ноги ковались землю, натренированные мышцы работали, а сердце задавало правильный ритм. Пульсометру ни к чему, она не собирается даже покупать его. Если твое тело полностью под контролем, ты знаешь, чего от него можно требовать. После первого километра первоначальная тяжесть начала уходить, ногам стало легче, дыхание выровнялось, и в беге появилась та легкость, тот расслабленный темп, который могут довести до самого края Вселенной. Приятно дышаться влажным воздухом, освеженным дождем и насыщенным кислородом. Легкие работают, как кузнечные меха. Сегодня им не до усталости. Тело покрывается потом. Она подумала, что если сейчас остановится и разденется догола, то будет блестеть, как этот мокрый лес. Ступни горят. Пора снять перчатки, это только поначалу рукам холодновато. Налобная повязка впитывает стекающие на лицо капли пота, густые волосы намокли у корней. В опилках глухо звучат ровные шаги. Мир сжимается вокруг их монотонного ритма, выталкивая из головы ненужные мысли. Остался только шаг, шаг, шаг. И ничего больше в этом полном зломере. А затем дыхание участилось, усталость начала подниматься от коленей. Пришлось сбавить темп, чтобы получилось добежать до дома. Осталось совсем немного. Вон виднеется поваленное дерево, за ним последний рывок, и все. Падая, дерево повалило несколько березок. И теперь его корневище торчало, как голова тролля. Она опять подумала, что за ним можно хорошо спрятаться. На другой дорожке тишину нарушал лишь шелест тренировочного костюма еще одного бегуна. Лес стоял в молчании, шум моря терялся где-то в его глубине. Только она подумала, неужели птицы уже улетели, или, быть может, уснули, как рядом каркнула ворона. Неожиданный звук заставил ее вздрогнуть, перевернул сердце в груди, и сразу же откуда-то сбоку послышался треск. Словно гнулись и тут же распрямлялись ветки. В лесу кто-то был. Нет, не кто-то, а что-то. Птица, еж, насекомое, в конце концов. Но, боже упаси, от такого насекомого. Пускай это будет лисица или барсук, в лесу ведь всегда полно всякой живности. Не стоит пугаться. Так она повторяла, пытаясь успокоиться, но без особого успеха. Она побежала быстрее, даже слишком быстро. Вся чехарда ее жизни заполнила ее голову сплошной какофонией. И сегодня она опять пошла на пробежку, чтобы хоть как-то развеяться. Она делала это все лето, как бесноватая. Скорей бы начался учебный год и уехать отсюда, от всей прошлой жизни, начать с чистого листа, перевернуть страницу, открыть новую главу. Эти фразы она повторяла себе с тех пор, как узнала о своем зачислении в университет, но ее не отпускало ощущение, что окончательно освободиться не выйдет. Когда она была на втором этаже, внизу захлопнулась дверь в подъезд. Последний рывок. Взлететь на полной скорости на пятый этаж, и хотя икры пылали адским огнем, она знала, что справится с этим без труда. Сегодняшняя тренировка была одной из самых простых в ее программе. Менее часа легкого бега в комфортном темпе, сплошная радость и удовольствие. В прихожей она скинула пропотевшую одежду, вошла в душевую, открыла кран, и горячая вода забарабанила по ее пульсирующей красной коже, смывая горькую клюкву пота и пену шампунев, протянувшиеся во все стороны под городом канализационные трубы. Откуда они попадут на очистные сооружения, ими займется рабочая смена, состоящая сплошь из крепких мужчин. Эта мысль показалась ей забавной. Она вышла из душа, завернулась в белый банный халат, закрутила на голове тюрбан из полотенца, открыла банку пива, вышла на балкон и закурила. Скучный бетон и темные окна. Этаж за этажом. Сплошная темнота. Дежавю. Как же так вышло? Она вслух засмеялась над этим районом, пытающимся ее обмануть, впрочем, как обычно. Сейчас он прикидывается спящим, но она хорошо знает, что это чепуха. Все, что он прячет за своими бетонными стенами, знакомо ей до боли. К счастью, после пробежки оно не сильно ее волновало, да и завтрашний день. Странно, правда? Не пугал своим приближением. Эндорфины превратили ее нервы в американские горки, и спать она отправилась в отличном настроении. «Спокойной ночи», — сказала она себе шепотом по-венгерски и уснула. Запыхавшись, бегунья сбавила темп и медленно бежала по стихшему темнеющему лесу. На темно-зеленой листве блестел дождь, не добравшийся до земли. Позади вдруг раздался сильный хруст. Лось или лисица, кто его знает? Она боязливо осмотрелась по сторонам. «Слишком тихо, неестественно тихо», — подумала она и мысленно прокляла свою скорость. Бежать больше не было сил, и хотя ей было уже по-настоящему страшно и очень хотелось домой к маме, пришлось перейти на шаг. «Да уж, так жир не сожжешь. Останется молочная кислота, и завтра все будет болеть. А ведь постройнеть нужно, обязательно нужно. Все должно измениться», — твердила она себе, пытаясь перебороть страх и отвлечься от мысли о пугающем лесе, где кто-то явно наблюдал за ней из-за деревьев. «Что за глупости?» — прошептала она. «Я схожу с ума и по делам. Нужно просто все забыть, перестать грешить, залезать раны. Твою мать, что за клише? Придумала бы хоть что-нибудь оригинальное». Ее голос заглушил раздавшийся в лесу хруст. Оставшиеся полкилометра она прошла, тяжело дыша. Казалось, сил нет даже на это, и дойти не получится. Когда между деревьями замаячил желтый кузов автомобиля, когда она заулыбалась своим детским страхом, она увидела перед собой темный силуэт. Кто-то присел на дорожке. Вдруг силуэт выпрямился и направился прямо к ней.